Хэнчик и Контап отправились к Мэнни клана Красной Тропы, чтобы собрать старейшин, разумеется, исключительно мужчин, и рассказать им сначала о событиях этого долгого дня, потом о затребованной плате. Роланд ушел с Розалиты в ее домик, стоящий на склоне холма, повыше еще недавно аккуратной будки туалета, теперь превращенной в руины. А в туалете вечным, но уже бесполезным часовым застыл Энди, робот посыльный, со многими другими функциями. Розалита медленно раздела Роланда. Когда он остался, в чем мать родила, вытянулась рядом с ним на кровати и натерла его особыми маслами. Кошачьим, снимающим боль в суставах, и более густым, чуть ароматизированным, для самых нежных мест. Потом они занялись любовью. Кончили вместе, случайность, которую дураки принимают за знак судьбы. Полежали, вслушиваясь в треск петард, все еще взрывающихся на главной улице Калье Бринс-Стёрджес, и в радостные крики горожан, что, крепко набравшись, все никак не могли угомониться. «Спи», — прошептала Розалита. «Завтра я уже не увижу тебя. Ни я, ни Эйзенхард или Оверхолсер, ни кто-либо другой в Калье». «Так ты способна видеть будущее?» В голосе слышалась расслабленность, даже веселые нотки. Но даже в разгаре любовных утех, когда он овладел Розалитой, и они вместе поднимались к вершине блаженства, Сюзанна не выходила у него из головы, пропавшая часть его катета. Если бы не было других проблем, этой одной вполне хватало, чтобы лишить Роланда покоя. «Нет. Но иногда у меня бывают предчувствия, как и у любой женщины, особенно, когда ее мужчина собирается уйти». «Так вот, кто я для тебя? Твой мужчина?» В ее взгляде читались смущение и уверенность. «На то короткое время, которое ты пробыл здесь, да, мне бы хотелось так думать. Ты считаешь, что я ошибаюсь, Роланд?» Он мотнул головой. «Это приятно, когда женщина называет тебя своим мужчиной, пусть и на короткое время». Она увидела, что он не шутит, ее лицо смягчилось. Погладила Роланда по впалой щеке. «Хорошо, что мы встретились, Роланд, ага. Хорошо, что мы встретились в Калье». «Ага, женщина». Она прикоснулась к изуродованной правой руке, потом к правому бедру. «Болит?» Ей он врать не стал. «Ужасная». Она кивнула. Потом взялась за левую руку, которую он сумел уберечь от омароподобных чудовищ. «А это?» «Нормально», — ответил он, уже чувствуя, как боль собирается в глубине, тайком, выжидая момента, чтобы нанести удар. «Сухой скрут» — так называла эту болезнь Розалита. «Роланд?» «Да». Она встретилась с ним взглядом, все еще держа за левую руку, вызнавая все ее секреты. «Заверши свое дело как можно скорее». «Это твой совет?» «Да, любимый. До того, как оно прикончит тебя».